Я видела, что он всячески старается развлекать меня и развивать, и это меня особенно удивляло. У меня, конечно, было немало недостатков, но я отнюдь не страдала тщеславием. Я считала себя глупой, некрасивой. Я беспрестанно задавала себе вопрос, что он может находить во мне привлекательного. Было очевидно, что ему приятно в моем обществе и что он старается добиться моего расположения. И не потому, что я с ним кокетничаю. Из уважения к правам Рене я на первых порах и не помышляла о дружбе с ним. Следовательно, выбор исходил от него. Почему? Я испытывала одновременно и приятное, и тревожное чувство. Видя, что он прилаживает ко мне свою душу, которая прекраснее и богаче моей, подобно тому, как вешают на крючок пальто. В записи, которую я уже приводила, он говорил: «Она совсем не похожа на Адилию, и тем не менее. Может быть, дело просто в том, что она была в белом платье. Конечно, я ни в чем не была похожа на Адилию. Но существуют впечатления сокровенные и неуловимые, и они сильнее других воздействуют на нашу жизнь». Напрасно говорят, будто любовь слепа. Истина в том, что любящий безразличен к тем или иным недостаткам, которые он отлично видит, лишь бы ему казалось, что он находит в человеке то, что для него самое важное и что часто не поддается определению. В глубине души и, быть может, не признаваясь в этом самому себе, Филипп знал, что я женщина кроткая, застенчивая и ничем не примечательная. Но ему необходимо было мое присутствие. Он ждал от меня готовности всем пожертвовать, чтобы последовать за ним. Я не была ни женой его, ни возлюбленной, а он, казалось, уже требовал от меня неукоснительной верности. Несколько раз, как это у меня вошло в обыкновение после войны, я выезжала с другими друзьями. Я говорила ему об этом, и он так огорчался, что я решила отказаться от этих развлечений. Теперь он звонил мне каждое утро в 9 часов. Если он уже не заставал меня дома, когда он долго не мог дозвониться или позже приходил к себе в контору, он вечером бывал в таком волнении, что я решила уйти из института. Теперь он всегда мог быть уверен, что застанет меня. Так мало-помалу он завладевал моей жизнью.